Глава 13. Шоу сновидцев. Я резко открыл глаза и вскочил с кровати. Фух, проснулся. Ну и адовая же вышла прогулка. Я посмотрел на лежащую рядом Кэрол, но не стал ее будить. Пусть спит. Меня слегка мутило, поэтому я решил сходить в туалет. Осторожно встал с кровати, надел трусы и подошел к двери. Тихо прикрыл ее за собой и, стараясь не шуметь, двинулся в сторону ванной. Я уже взялся за дверную ручку, как понял, что на кухне горит свет. Это показалось мне странным, потому что я отчетливо помнил, что выключал его, когда уходил последним. Курить мне можно было только на кухне с открытой форточкой и включенной вытяжкой. Под пепельницу была приспособлена маленькая хрустальная салатница, потому что Кэрол вообще не курит и всяких приблуд для курения у нее нет, а гости бывают нечасто. Я направился на кухню и внезапно обнаружил еще одну дверь. Стоп, а она откуда взялась? Неужели еще одна комната? Кажется, до меня начало доходить. Многие дриммеры рассказывали, что, осознаваясь в собственной квартире, они всегда находили лишнюю комнату. Без всяких размышлений я открыл ее и вошел внутрь. И оказался в темном чулане, весьма обширном, размером с целый зал, половина которого была заставлена стеллажами с каким-то мусором. Мой взгляд сразу уперся в красную пожарную машину. Ха, мне ее подарили на 8-летие. Трехосный зелок. Что же с ней стало? Сама игрушка была металлическая, цистерна из пластмассы. Все, вспомнил. Я использовал всю цистерну на дымовухе. В те времена игрушки часто делали из какого-то вонючего и дымного пластика. Сам грузовик, конечно, тоже был разломан, но гораздо позже. Прикольно. И в этот момент я почувствовал, что в чулане есть еще кто-то, кроме меня. Он даже не прятался, прямо на полу в пустом углу комнаты сидел ко мне спиной маленький мальчик. Он во что-то играл, но, поняв, что я его увидел, отбросил в сторону большого пластмассового солдатика. «О, это же пещерный человек, тоже моя игрушка». Их целый отряд был, но мне достался только тип с дубиной, которую я ему затем благополучно оторвал. «У тебя много игрушек, дяденька». Тихо сказал мальчик, не оборачиваясь. «Но почти все сломаны». «Детство трудное было», — ответил я, подходя ближе. «А что ты тут делаешь?» «Я пришел с тобой поиграть», — ответил ребенок и зашелся каким-то странным надрывным хохотом. Я застыл на месте, наблюдая, как мальчик, пошатываясь, встает с пола. Затем он резко развернулся, и я увидел яркие красные глаза. Рот ребенка неестественно исказился, короткие черные волосы на голове встали дыбом, раздался отчетливый хруст то ли шеи, то ли челюсти, и я вздрогнул. «Кто ты?» – спросил я, делая шаг назад. «Как тебя зовут?» «Я Ванечка, а ты Сергей». Голос ребенка сильно изменился, теперь в нем появились какие-то нечеловеческие нотки. Так в старых фильмах ужасов озвучивали всяких демонов. Ванечка продолжал трансформироваться прямо на глазах. Рот уже был полон длинных острых зубов, как у глубоководного удильщика. На пальцах появились черные когти. «Я что, в какой-то фильм попал?» «Поиграем!» – дико завопил мальчик, чем жутко меня напугал. Со стеллажей посыпались поломанные игрушки, и я мигом выскочил из комнаты и закрыл за собой дверь. «Это точно какой-то кошмар!» Я бегом забежал в спальню Кэрол и принялся ее будить. Ведьма потянулась и повернулась ко мне. «Здрасте». Конечно, это была не моя подруга. Вместо нее появилась странная девушка в белой ночнушке со смазанными чертами лица. Я попытался разглядеть ее получше, но у меня ничего не получилось. «Здравствуй, Сергей». Сказала она и рассмеялась, как безумная, затем подпрыгнула и вцепилась ногтями в потолок. При этом в фокусе ее волосы даже не свесились вниз, нарушая все правила гравитации. Голос девушки показался мне подозрительно знакомым. Странно, но я до сих пор не понял, что это сон. Я начал отступать назад, и тут в мою руку вцепился Ванечка. Мелкий упырь подкрался сзади. На плече тут же вспыхнул валькнут, и теперь я все понял. Это сон, ко мне пришли гости. Я просто испытал ложное пробуждение, не успел пройти проверку на реальность из-за усталости и целого калейдоскопа событий, и вот результат. Я поднял руку с висящим на ней ребенком. «Вы напали на меня неосознанного», – спокойно сказал я, наблюдая за тем, как вокруг все становится ярким. «Да, в этот раз я осознался с типичным щелчком. Рука сильно ныла от боли, а гаденыш продолжал ее жевать своими длинными зубами». «Нарушаете правила игры, да?» – спросил я, а потом выхватил револьвер и со всей силы огрел рукояткой ребенка по голове. Потом я взвел курок и выстрелил в застывшую на потолке девушку, но так как паук отскочила в сторону и пуля прошла мимо. Я навел пистолет на мальчика, но он моментально отпустил мою руку и, плача, забился под кровать. Что за сюр? Девушка с потолка бросилась прямо на меня и, несмотря на то, что я успел в нее выстрелить и попасть, вцепилась мне в шею своими ногтями. Я не удержался и повалился на пол. «Тебе конец, Сергей!» – прохрипела она, как будто ей что-то мешало в горле. Я присмотрелся и увидел, как изо рта девушки начинает вылезать острый наконечник иглы Бодхи. «Оля?» – спросил я ее, и лицо гостьи тут же обрело свои настоящие черты. Маскировка спала. «Точно, это она, ученица Ицхака. За мной пришли артефакторы. Быстро они, конечно». Старый еврей не шутил, послал ко мне своих самых ближайших и сильных приспешников. Девушка вздрогнула, узнав свое имя, и на мгновение ослабила хватку, но этого было достаточно, чтобы ствол револьвера вошел ей прямо в горло. Я не стал бить главным калибром, нет, иссушение это слишком просто, девушку отбросило с такой силой, будто ее сшибло поездом. Я медленно встал с пола. «Рагни, ты где?» «Я не могу выйти», — сказал он мне мысленно. «Что за дурацкие шутки?» — удивился я. «Они что-то принесли с собой, какой-то артефакт, который не дает мне выйти наружу. Пока ты не осознался, я вообще не мог даже подать тебе сигнал». «Вот же сволочи! Значит, придется серьезно их наказать. Это уже не игры». Конечно, глупо было думать, что артефакторы припрутся в мой сон без своих игрушек. А что у них там припасено, это вообще никому, кроме Ицхака, неизвестно. «А я могу использовать твои приемчики?» – спросил я у волка. «Попробуй». Я вытянул укушенную руку, и она незамедлительно превратилась в костяной крюк. «Отлично, хоть что-то». Раздался свист, и если бы я фазово не ускорился и не отскочил в сторону, то игла Бодхи пронзила бы мою грудь. Я оглянулся и увидел ее торчащую в шкафу. Под кроватью тем временем творилась какая-то вакханалия, стоны, рычания, а затем все вокруг затряслось, и из-под кроватной тьмы поползли черные щупальца. «Да там бабайка завелся!» Оля снова попыталась прыгнуть на меня, но я перехватил ее крюком и отправил полетать в окно. Тело девушки вышибло оконную раму целиком и исчезло. Выбило? Надеюсь, что да. Кровать тем временем была отброшена в мою сторону, но я вновь отскочил и увидел, что Ванечка сильно преобразился. Тело ребенка уперлось ногами в потолок, а из его рта выросла целая куча щупалец, на которых это чудище собственно и передвигалось. Спрут? Не похоже. «Ты будешь наказан!» – вновь этот демонический голос. Я заметил, что на отростках странного создания множество узлов. Они начали медленно раскрываться, обнажая кучу кровавых глаз, и я почему-то понял, что допускать этого нельзя. Я бахнул в неописуемое лавкрафтовское дерьмо пулей из главного калибра, и гость завизжал, как дикая кошка. Я тут же полез в карман за следующим патроном, попутно пригибаясь от пары щупалец, которыми Ванечка хотел меня сбить с ног. «Наказаны будете только вы!» – выкрикнул я и выстрелил снова. Вторая пуля попала мальчику точно в голову, и вся эта несуразная масса из щупалец детского тела повалилась на пол. Я откинул барабан и полез за третьим патроном, но тут меня снова схватили за шею уже сзади. Ну, конечно, это была Оля. Она повисла на мне, и я саданул ее локтем в живот, наступил ей на ногу, вывернулся из ее объятий и ударил рукояткой прямо в лицо. Вот так люди и становятся чудовищами. Ребенка завалил, женщину избиваю жестоким образом. А куда деваться? Затем я пнул Олю в живот, и она отлетела к шкафу. Несмотря на все удары, девушка быстро поднялась и схватила иглу. Зажала ее в руке, а потом стала запихивать себе в рот. Молодец какая. Только еще раз выстрелить ею я тебе не дам. Из моей груди появилась сразу пара крючев. Они устремились к Оле и пригвоздили ее к шкафу. Игла была проглочена лишь наполовину, к тому же не той стороной. Ученица Ицхака не собиралась стрелять ею, она просто хотела, чтобы этот артефакт не достался мне. Умно. «Надеюсь, ты понимаешь, что я могу убить тебя», – спокойно сказал я и на всякий случай оглянулся, чтобы проверить, как там дела у Ванечки. Но странный монстр уже исчез полностью, от него осталось только черное пятно. «Тогда тебе наступит конец», – прохрипела девушка. «Тебе что-то мешает говорить, да?» – с издевкой спросил я. «Позволь, я помогу». Я вытащил иглу, и Оля задергалась, как эпилептичка. «Это очень хороший артефакт. У меня с ним связаны весьма трепетные воспоминания», – сказал я. «Но сейчас он мне не нужен, ведь у меня есть игрушка более смертоносная». С этими словами я убрал револьвер и достал клык Гаки. Глаза Оли округлились, и она затряслась еще сильнее. «Ты передашь Ицхаку мое послание, ведь я сначала думал простить его, но, видимо, мне все-таки придется нанести старику ответный визит. Пусть он знает, что я приду за ним. Скоро». «Ты не посмеешь», – прошипела Оля после того, как я разорвал на ней ночнушку. «Я просыпаюсь». «Это вряд ли». Я тут же представил, как змея сковывает ее тело и почувствовал, как амфис Бена на моей груди ожила. «Поздно», – спокойно ответил я, и лезвие костяного клинка принялось выводить на груди девушки замысловатый узор. «Да не ори ты так, Сантьяго вот молодцом держался, не пискнул даже, а ты раскричалась». «Вот теперь ты проснешься с моей росписью, но это не все. Я хочу знать еще кое-что». «Я ничего не скажу». «Что за артефакт вы притащили? Почему мой симбионт не может выйти наружу? Отвечай, иначе я воткну этот нож тебе в живот. Поверь, приятного будет мало». «Не скажу, я не знаю». «Жаль, но я не садист, иначе бы мы с тобой круто развлеклись. Однако я не люблю пытки, так что тебе почти повезло». Я рубанул кинжалом по пальцам левой руки Оли, и та закричала от дикой боли. «Это тебя отучит на какое-то время ходить по чужим снам. А что касается иглы, то она мне еще пригодится. Так и передай своему толстожопому старику, а теперь проваливай из моего сна». Я отозвал змею и убрал крючья. Девушка упала на пол и со стоном свернулась калачиком. «Мы просто хотели тебя напугать». Заплакала она и сильно побледнела. «Поздравляю, у вас получилось. Но, как видишь, я такие шутки не очень люблю. Просыпайся и знай, что в следующий раз я тебя не пощажу». Девушка, содрогаясь, исчезла, а я сжал иглу в руке и начал шевелить большим пальцем ноги. «Мне тоже пора вставать. Эти осознанные сны слишком затянулись». Я открыл глаза и сразу почувствовал, что мои руки заняты. В одной была игла Бодхи, а в другой – молоток, который мне дал Терьем. Я быстро взглянул на Кэрол, но она еще спала. Теперь-то я точно проснулся. На всякий случай посмотрел на свои руки, ущипнул себя за ногу. Да, на месте укуса Ванечки появился хороший такой синяк. Чувствовал я себя омерзительно. Голова раскалывалась, будто всю ночь по ней лупили кувалдой. Я встал с кровати и отнес артефакты в прихожую. Там я их рассовал по карманам плаща. Так, еще где-то должны были валяться камешки. Я отчетливо помнил, что брал их. Я облазил все карманы, но не нашел. Наверное, все-таки не артефактные, поэтому они не перенеслись. Молоток спер у гоблина, это хорошо, конечно, но что с ним делать? Нужно показать его Даниле. Да, сегодня ночью мы отлично погуляли. Я пошел на кухню и достал из шкафчика аптечку. Наверное, мне поможет Навиган, или нет? Я выпил здоровенную таблетку и открыл форточку, включил вытяжку и закурил. В голове была целая мешанина мыслей, поэтому я в который раз принялся все раскладывать по полочкам. Пока выходило, что мы отлично продвинулись в своих поисках, но это все равно не результат. Бетонный мир открыт для нас, но до самого оракула мы добраться не успели. Выпустили Эльдогара, который пошел охотиться на князей. Какой молодец. А еще он убил надсмотрщика алмазной бездны, и когда-нибудь там начнется тотальный кобздец. Хотя мне до этого нет никакого дела. Я же не Гитлера оживил, не активировал запуск ядерных ракет. Где там эта тюряга для богов? В другом мире, который может находиться за тысячи световых лет от нас, или вообще на другом уровне сна. Конечно, исключать возможность, что они до нас доберутся, нельзя, но когда это произойдет? Я даже не знаю, как течет время в этих странных мирах, так что можно с чистой совестью положить на это болт. Рефлексировать на эту тему у меня никакого желания нет. Не думаю, что Эльдогар сокрушается по поводу убийства всех своих жертв и пьет водку по ночам, а потом рыдает в подушку. Нужно быть проще. Я тоже стал убийцей. Теперь мне от своей совести не отвертеться, конечно. Да и черт с ней. Для себя я уже все решил. Я выпустил струю дыма, а потом включил чайник. А может быть, в действительности поступить, как советует Данила, спасти Ковина, затем покинуть его и перейти к сталкерам? Кто-то же должен их держать в кулаке. Изольда не факт, что справится. С добрым утром, Сережа. На пороге кухни появилась заспанная Кэрол. Как ты? Уже выпил таблетку от головы, а ты как себя чувствуешь? Я пришла сюда за тем же. Мы превысили свой лимит на посещение других миров. Мозг начинает плавиться от такой нагрузки. Все эти новые образы персонажей, резня, мне до сих пор немного не по себе. Дальше все может быть только хуже. Угрюмо согласился я. «Да, ты прав, но у нас нет выбора». «Брось, выбор есть всегда. Можно прямо сейчас купить билеты на Бали и свалить отсюда, например». «Да, можно». Ведьма достала кружки и принялась разливать чай. «Но ведь мы так не поступим». «Нет, конечно. Я в своей жизни очень часто отступал, если честно. Куча незавершенных дел осталась». «Что-то мешало?» «Я сам. Я это понял совсем недавно. Во всех моих разочарованиях и брошенных делах виноват только я сам. Где-то не дотянул, где-то испугался, понадеялся на авось или поверил другим людям. Все это привело к тому, что я оказался один и никому не нужен». «Но тебя приняли в Ковен, ты стал частью большой семьи». «Нет, не согласился я». «Это не то. Ты же прекрасно понимаешь, что все мы не доверяем друг другу до конца. Все эти терки, борьба за власть, кто на каком месте за столом сидит, кому в какие платьица рядится и прочий бред». «Просто у нас уникальное общество отпетых эгоистов», — улыбнулась Кэрол. «Которая держится на королеве. Опни ее завтра под сраку, и все передерутся, как у тех же сталкеров». «Мне это не нравится, это слишком по-человечески, что ли. О какой магии борьбе с ЧСВ может идти речь, если все только и занимаются тем, что гребут под себя? Чем мы лучше в таком случае?» «Хорошие слова. Будешь пряники?» Ведьма выпила таблетку и поставила чай на стол. «Нет, не хочу сладкого». «А чего ты хочешь? Не прямо сейчас, а вообще?» «Роста», — четко ответил я. «Я хочу стать сильнее, умнее, хитрее и разобраться с самим собой». «Да? Так тебе никто не мешает. Только запомни одну простую истину, Сережа». Девушка села напротив меня. «Пока у тебя есть этот скафандр, ты никогда не станешь настоящим магом». «Потому что я должен удовлетворять его хотелки, да?» «Конечно. О каком духовном росте можно говорить, если тебя, например, пробил понос? Да и одним осознанием сыт не будешь. Тело нужно кормить как-то. Многие из нас твердят, что мы должны отделиться от социума, но это невозможно». «Да, я тоже думал об этом», – кивнул я. «Приходится хитрить, как Даша, например». «Угу, она хороший образчик современного мага. У нее очень редкая специализация, и она нужна всем, и нам, и особистам. Когда ты научишься иссушать людей, у тебя сразу появится много работы». «Я думал об этом. Скорее всего, я просто покину эту страну и свалю в джунгли». «Не получится. Тебя найдут где угодно, запомни это», – грустно сказала Кэрол. «Ты уже засветился, и при этом по-крупному. У тебя никогда не будет покоя. Нигде». «Даже в другом мире?» – усмехнулся я. «Скорее всего, да. Ты не сможешь не пользоваться своей силой, а значит, снова попадешь под прицел. Ладно, давай не будем пока об этом. Какие у тебя на сегодня планы?» «Я должен сгонять к Ехе, потом еще парочка дел». «Занятой ты стал. На ночевку хоть вернешься?» «Постараюсь», – пообещал я. «А ты чем займешься?» «Ну, у меня пара деловых встреч наметилась, плюс пробегусь по магазинам. Ты же продукты не покупаешь, только пиво». «Началось», – рассмеялся я. «Давай сгоняем тогда в магазин и закупим еды на неделю». «В твою тачку все не влезет». «Я одолжу Таха у Даши. Вряд ли он ей сейчас нужен. Все время стоит на парковке во дворе». «Договорились. В него и слона можно запихнуть». Мы допили чай, обсудили коротко события прошлой ночи, и я отправился одеваться. По дороге в Змеюшник я получил короткую СМС от Ицхака. «Ты конченый га**он. Вот же как его задело, а? Это хорошо, даже звонить не стал. Он испытал ярость, тоже мне крутой маг. А как же отсутствие эмоций?» Это меня изрядно позабавило. Ничего, я обязательно доберусь до этого болвана, но позже, сейчас не до него. По пути я еще назначил встречу с матерью Руты, ей же надо отдать деньги. Змеюшники меня уже ждали. Я коротко обрисовал ведьмам сложившуюся ситуацию, и меня все похвалили. Да, я молодец, но этого мало. Я уже хотел пойти в кабинет к Даниле, как вдруг у меня зазвонил телефон. Я подумал, что это может быть Изольда, но, к моему удивлению, это оказался Губер. «Сергей Викторович?» Как-то весело сказал он в трубку. «День добрый». «И вам не болеть», — ответил я. «Вы сейчас рядом с телевизором?» «Да». Я понял, что что-то произошло. «Сейчас включу. Какой канал? ТНТ? Почему я не удивлен?» Я сел на диванчик и включил нужный канал. Ведьмы не поняли, зачем я это сделал, но сели рядом со мной. «Вы тогда поглядите сами, а я вам перезвоню попозже, хорошо?» «Ладно». Губер положил трубку, а я уставился в телек. Там шли какие-то новости. Я уже и забыл, когда сознательно смотрел телевизор. На экране появилась весьма симпатичная девушка-ведущая с микрофоном. Она брала интервью у какого-то хмыря в сером костюме с внешностью бурята. Но главное было не в этом. Рядом с ним стояла Алена. «Сновидцы утверждают, что являются настоящими магами и проявляют феноменальные способности», — лучезарно улыбаясь, рассказывал бурят. «Как его зовут, я проглядел. Это не липовые экстрасенсы и уж тем более не какие-нибудь там ведьмы. Сновидцы на полном серьезе утверждают, что умеют лечить во сне болезни, путешествовать по другим мирам, ходить друг к другу во сны и даже влиять на вас с помощью сновидения». «Это просто фантастика», – наигранно изумилась ведущая. «И вы утверждаете, что так могут абсолютно все люди?» «Все не все, но многие», – веско заметила Алена. «Что за херня?» – возмутилась Ехи. «У них там что, совсем крыша поехала? Они же вещают на всю страну. Кто их туда пустил?» «Поэтому мы решили устроить новое шоу». В кадре возник какой-то тучеобразный мужик в пестром костюме. Оно будет сильно отличаться от наших предыдущих программ. Мы отберем самых сильных сновидцев и устроим для них настоящее испытание. Победитель получит $1 000 000. «Приехали», – прошептала Даша. «Осознанные сновидения – это научно доказанный феномен», – продолжила ведущая. «Помимо множества курсов и тренингов, существует даже настоящая игра, происходящая в сновидении. Чтобы узнать о ней побольше, мы встретились с ее главным разработчиком Константином. Его опыт создания таких игр в действительности уникален, аналогов нет во всем мире». «И не будет». На экране появился довольный Костя, и мне почему-то сразу захотелось плюнуть прямо в телевизор, но я сдержался. Мой бывший друг начал пафосно вещать о своем изобретении «Дримлорде» и рассказал, что скоро в продажу поступит облегченная версия по сверхнизкой цене, способная подарить осознанный сон каждому желающему. Да, он точно крышечкой поехал. Затем в кадре снова появилась красавица Алена, которая чуть более подробно рассказала о шоу и его правилах, а также сообщила, что заявку можно будет оставить через интернет на специальном сайте. Блок новостей закончился на восторженной ноте, и Ехи чуть ли не скрючила от ярости. «Это что, блядь, было?» – спросила она, обращаясь ко всем в зале. «Они переключились». Спокойно ответил я, приходя в себя от новостей. Решив, что с нами тягаться бесполезно или уже не имеет смысла, они решили активировать новый план. Скорее всего, это делается с вполне понятной целью – выявить как можно больше осознанных дриммеров. «Но зачем?» «Вербовка, контроль, уничтожение», – вслух подумал я. «Что еще?» Змеюшник тут же превратился в курятник. Все ведьмочки забегали, закудахтали, принялись звонить всем подряд. Я же достал телефон и позвонил Косте. Сначала он долго не брал трубку, но потом, видимо, набрался смелости и решил ее взять. «Привет, Серега», — сухо сказал он. «Привет. Я смотрю, ты теперь телезвезда», — ехидно заметил я. «Тебя по телеку показывали». «А ты об этом?» Костя выдохнул. «Да, ко мне пришли корреспонденты и взяли небольшое интервью. Сам понимаешь, дела-то у меня идут не очень, вот и решил пропиариться немного». «А новое устройство твоих рук дело?» «Я поглотил парочку компаний-конкурентов, и теперь у меня просто куча разных шлемов. Туда все бабло и ушло, пришлось даже в долги влезть немного». «Осознание для всех и каждого, и пусть никто не останется неосознанным», — усмехнулся я в трубку. «Это бизнес, Сергей, ничего личного. Так уж вышло, что во всей стране я единственный стою у руля этой машины осознанных развлечений». «А какое отношение ты имеешь к Алене и тому буряту?» «Никакого. Там врезка идет. Я вообще не понял, что телевизионщики сделают общий репортаж. Я сам не ожидал, что меня так подставят». «Ты хоть понял, кто они такие?» «Серая ложа, да? Не знал, что твоя подруга теперь у них работает». «Такая вот переменчивая жизнь. Я тяжело вздохнул. Я просто хочу тебя предупредить, чтобы ты не вел с ними никаких дел. У них есть связи, деньги, но все это имеет несколько иную цену». «Серега, я прекрасно понимаю. Это они схватили меня и удерживали в Дрангиле. Такое не забывается. Поверь, деньги деньгами, но какие-то понятия у меня еще присутствуют. Я же не настолько продажный, как ты думаешь». «Не начинай», – попросил я. «Для меня было важно узнать, что ты не на их стороне и не имеешь никакого отношения к этому шоу сновидцев». «Да я вообще не в курсе, что там будет». Голос Кости звучал вполне убедительно, поэтому я просто пожелал ему удачи и положил трубку. Затем я отправился в кабинет к Даниле и закрылся там. Встреча с учителем прошла вполне обычно. Я просто рассказал обо всем, чего достиг, и показал молоток. Мастер сказал, чтобы я оставил этот артефакт ему на изучение, а сам отправлялся по своим делам. Про шоу он вообще не стал давать никаких комментариев. Видимо, ему было не до него. Даже странно, что он не придал этому никакого значения. Данила попросил меня сосредоточиться на поисках симбионтов и не углубляться в реальные распри. Нам от тупого шоу не холодно и не жарко, хотя бы потому, что никто из Ковина не сможет принять участие, в том числе и я. Палиться в открытую на всю страну в подобном шоу, самого себя не уважать. Но нам потребуется шпион, поэтому мне было поручено найти Дриммера, который сможет внедриться в стан врага и постоянно держать нас в курсе. Я сразу не нашелся, что ответить на такое задание, но подходящая кандидатура у меня была. Поэтому, когда я покинул кабинет учителя, то сразу же позвонил Кэрол. Она уже, конечно, в курсе скорого шоу. Вот как. Один короткий выпуск новостей переполошил, похоже, все Ковины и всех причастных к теме сновидений. Это пострашнее объявления войны, наверное. Я попросил Кэрол найти Беттани и встретиться с ней. Молодая ведьмочка не состоит ни в одном ковине, при этом вполне может обладать разными талантами, раз уже по вечному городу гуляет. Конечно, у Ехи и других ведьм есть свои кандидатки, но у них всех один общий минус. Они все так или иначе были знакомы с нашей структурой, а человек нам нужен со стороны. Поэтому Женя не стала со мной спорить, тем более, что я действовал по прямой просьбе ее отца. Да, можно было бы послать, наверное, и саму Кэрол, она в нашем ковине новенькая, но ее спалят на раз, она собрала все источники, поэтому ее яркость заметят моментально. Нет, рисковать своими ведьмами нельзя, нужны совершенно левые. Серая ложа затеяла какую-то новую игру, любят они привлекать к себе внимание, конечно. Сначала с помпой запилили Дрангиль, потом таинственно свернули проект и исчезли. Теперь вот шоу сновидцев. Интересно, чего они добиваются такими методами? Но занимательно даже не это, а то, что отдел М вообще позволил им на телевидении просочиться, к тому же на такой популярный канал. Значит, у серых все очень хорошо схвачено, раз уж они так сильно развернулись. Странная ситуация, конечно. Губер мне так и не позвонил. То ли он забыл про меня, то ли возникли срочные дела, но я его тревожить не стал. Сама идея работать и помогать спецагентам казалась мне убогой. Я всегда старался держаться подальше от государства. Любой поход в налоговую, полицию, военкомат, да даже в больницу вызывал у меня легкую оторопь. Нужно и это перепросматривать, а то по юности, помню, нередко оказывался в лабиринте, состоящем из бесконечных кабинетов, и никак не мог из них выбраться. Я покинул змеюшник и направился на встречу с матерью Руты. Мы договорились встретиться в кафе неподалеку от ближайшей станции метро, поэтому я решил немного прогуляться пешком. Также я не забыл взять ключи от Дашиной машины, за ней вернусь чуть позже. На улице было солнечно и очень скользко. Я шел мимо сотен людей, иногда обращая внимание на самых ярких из них. Не в плане светимости, конечно, а просто интересно одетых. В Москве и Питере с ними полный порядок, всяких фриков тут много, разноцветными прическами уже никого не удивишь. Интересно, кто из этих встречных осознан прямо сейчас? Скорее всего, никто. Каждый из них отдельная личность со своими идеями и целями, со своими радостями и заботами. Не могут они быть спрайтами, хоть ты тресни. Я эту теорию могу опровергнуть в любой момент, но все дело в том, что персонажи сна обладают очень короткой памятью. Я за свои годы осознанок поставил не раз интересные опыты над спрайтами, и диалоги занимали в них львиную долю экспериментов. Персонажи сна чаще всего плохо помнят, как их зовут. Многие пытаются отмазаться от этого вопроса, но потом все равно отвечают, и зовут их вполне обычно – Коля, Аня, Сергей, Дима и так далее. Лишь несколько раз я встречал спрайтов с именами Сабрина, Джонни и Вильгельм. Самое же интересное в диалоге с ними – это позадавать тупые и простые вопросы. Например, куда идешь? У тебя есть дом, работа? Как зовут жену? На такие вопросы рядовой спрайт отвечает весьма охотно, но если копнуть поглубже, то он ломается и входит в ступор. Можно просто спросить его, какую школу он окончил или в каком году родился, в каком городе выросли его родители. Все. Это повергает простого спрайта в какой-то легкий ужас, и чаще всего он либо начинает заикаться и отмазываться, либо виснет. Некоторые даже исчезают. С крутыми спрайтами, которых в среде дриммеров еще называют архетипами, все чуть посложнее. Иногда они настолько умело строят диалог, что ты диву даешься, а не гость ли это к тебе пожаловал. Таких ребят нужно проверять уже не словами, а делом, попросить его взлететь или пройти сквозь стену. Большинство спрайтов этого делать не умеет, но их можно научить. Причем, чем активнее их обучать тому же полету, тем чаще они это будут делать самостоятельно. Я в этом вижу глупую ловушку. Но вот научил ты своих спрайтов летать, а как потом от гостей их отличать? Сложновато будет. Поэтому остается самая последняя проверка. Это втягивание спрайта в ладонь или прямой приказ исчезнуть. Если собеседник исчезнет, значит он спрайт, а если нет, то к нему стоит присмотреться повнимательнее. Так вот, если я сейчас подойду к любому прохожему и спрошу, в каком году он родился, то он ответит мне легко и непринужденно. Так какой же он спрайт? Архетип? Это уже солипсизмом попахивает. Есть только я, а весь мир вокруг существует, потому что я его придумал. Ну-ну. Этому миру абсолютно плевать, есть ты или нет. Даже если тебя завтра не станет, ничего не случится. Мир продолжит жить по своим правилам, а ты, лишившись своего скафандра, уже по-новому. С матерью Руты я не стал долго разговаривать. Поздоровался, отдал деньги и все. Она хотела меня спросить о деятельности своей дочери и куда делось ее тело, но я сказал, что не знаю. Меня просто попросили передать наследство. Не думаю, что женщине понравился бы мой честный ответ. Ваша дочь была ведьмой, она предала нас, и мы убили ее, а тело отвезли черт знает куда. Даже не факт, что закопали. Да уж. На обратном пути я заскочил в кофейню и взял двойной капучино на вынос. Вроде бы на сегодня дела закончились, можно немного расслабиться и вернуться к Эрл. Но не тут-то было. Во внутреннем кармане плаща загудел мобильник. «Губер? Изольда? Как бы не так, на этот раз меня удивил Юлик. 100 лет в обед!» – весело поприветствовал его я, шагая по скользкому тротуару и потягивая горячий кофе. «Привет, Сергей!» – голос Юлика был немного взволнован. «Ты уже слышал про шоу?» «Да, конечно. Даже зомбоящик пришлось включить, чтобы лично убедиться в том, что эта новость не фейк. «Нам нужно встретиться, это срочно, сам понимаешь», – быстро проговорил он. «Ага, чего-то боится». «Хорошо, где?» «Вот и очередные дела появились». Я бегом добрался до машины Даши, завел ее и двинулся на север Москвы. Юлик был фамильяром Ксанны, любимой ведьмы Данилы, а она, в свою очередь, вела какие-то передачи на телевидении. Что-то про экстрасенсов. Да, есть четкая связь. Ехи изгнала ее из Ковина за то, что та сдала нас совету ведьм. Так что да, все сходится. Я, честно, ни одной передачи с ней не посмотрел, но не удивлюсь, если Ксанна замешана в этом цирке. И пусть Данила говорил мне не вмешиваться, но я должен узнать побольше, раз уж информация сама идет в руки. Могло ли это быть ловушкой? «О, Рагни проснулся. Да, волчок, запросто. Но я-то им зачем в данный момент? Скорее всего, Юлик просто хочет поделиться информацией, а его мобила прослушивается. Вот и все. Нечего себя накручивать. Если там засада, то я хорошо вооружен. 2 пистолета, 2 ножа, иглоботки. Есть где развернуться». До места встречи с Юликом я добрался без приключений. Никто за мной не следил. Парень стоял на остановке и, разглядев меня в машине, постучался в окошко. Я впустил его, и мы отъехали чуть подальше, пожали друг другу руки. «За тобой следили?» – спросил я. «Надеюсь, что нет», – сказал он, снимая огромные наушники. «Я с курсов диджеев пораньше свалил. Ксанна приедет за мной только через час». «Понятно», – кивнул я. «Выкладывай, что стряслось? Это ведь все как-то связано, да? Ксанна, шоу, серая ложа». «Угу». Юлик достал из сумки свою парилку. Опять бачок протек, сука. Электронные сигареты такие дурацкие. Так уже на фирменные испарители перешел. Все равно ссутся. Аналоговые курить не пробовал? Усмехнулся я. Я бросил, вонючие они, горькие, не хочу здоровье гробить. В общем, дело дрянь, Сергей. Ксанна встречалась с Аленой и каким-то бурятом. Ага, я их по телеку вместе видел, подтвердил я. Его зовут мастер Цыбик. Ну и имечко, улыбнулся я. Для бурята в самый раз. В Сантьяге на встрече, кстати, не было, а тот бурят какой-то там мастер восточных единоборств, как я понял. Но на каждого борца хватит 6 грамм свинца. И что было дальше? У Ксанны связи на телевидении, ты же знаешь? Да. Я полез за сигаретами. Серые принесли план своего шоу к ней на согласование. Типа того, что с Аленой, она сильно изменилась, скажу я тебе. Ты не знаешь, что с ней произошло? Она долгое время пробыла в плену Сантьяго, и, скорее всего, он прочистил ей мозги. Других вариантов у меня нет, не симбионта же к ней подселили. Да, я ее проверил вторым зрением, это она, только очень яркой стала. Значит, собрала все источники света, хмыкнул я. Выходит, что теперь Ксанна заодно с Серой Ложей будет помогать им вести это шоу. «Да, это плохо, очень плохо», — сокрушенно ответил Юлик. «Ведь теперь получается, что мы стали врагами». «Ну, я бы не был столь категоричен», — заметил я и выпустил тонкие струйки дыма через ноздри. «Они очень хорошо подгадали со временем. Ковин сейчас не в лучшем состоянии. Алена присутствовала на экзекуции». «Она теперь у них важная шишка». «Я закашлялся». «Как ты это определил, черт побери?» – воскликнул я и ударил себя в грудь. Цыбик к ней постоянно на «вы» обращался, курточку ей подавал, дверь машины открывал. «Вот же ж! Да, быстро она себе карьеру сделала, а ведь была рядовой ведьмой, белой заметь». «Угу», – кивнул Юлик. «Что вы теперь будете делать?» «Ничего», – ответил я, – «у нас нет ресурсов». «Конечно, я ему говорил неправду, но сейчас иначе и нельзя. Я не могу взять и рассказать ему про план с Беттани. Кто знает, вдруг завтра паренька схватят и выбьют из него правду силы. Вряд ли он выдержит допрос. Тем более, зачем ему нас прикрывать? Он уже не с нами». «Но как же так?» – возмутился парень. «Нельзя допустить, чтобы это шоу вообще начало выходить в эфире». «Юлик», – спокойно сказал я. «Ковин пал. Активных членов всего 2, и все об этом знают. Нас атакуют каждую ночь все, кто не попадя, начиная от ведьм, заканчивая артефакторами. Все против нас. У нас просто нет сил и возможности хоть как-то ответить на этот ход серой ложи. На доске остались только ферзь и слон, а против нас полная доска фигур. Один неверный ход, и нам наступит окончательный кирдык. Мы не можем рисковать и ввязываться прямо сейчас в открытую борьбу, понимаешь?» «Понимаю», — Юлик осунулся. «Это все очень плохо, Сергей. Я боюсь, что не смогу постоянно сливать тебе информацию. За мной могут начать следить». «Понимаю, но ты и так уже молодец. Сообщил интересную новость. Я донесу ее до Ехи, не переживай». «Я просто не хочу быть с ними заодно, вот в чем дело!» – воскликнул Юлик. «Я хочу уйти от Ксанны, пока она не надела на меня ошейник». «Это будет очень трудно сделать», – тяжело вздохнул я. «Просто так ты теперь не свалишь, найдут быстро. К тому же могут накостылять во сне и заарканить уже там. А чем это чревато, ты и без меня знаешь. Все, что тебе остается, это найти другую ведьму, которая сможет тебя перепривязать, но за это на нее могут ополчиться сестры. Вспомни сам. Ехи предлагала тебя забрать, и никто из Ковина не захотел с тобой связываться, даже глупая Герда». «Да помню я, но тогда я и сам не хотел уходить от Ксанны. Откуда я мог знать, что все так обернется?» «Воспринимай это как жизненный урок. Выбор есть всегда, конечно. Свободу ты обретешь только если Ксанна отпустит тебя сама, либо перехватит другая ведьма. Еще, конечно, можно самоубиться, но тебе рановато об этом думать». «Нет», — Юлик грустно улыбнулся, — «никаких самоубийств. А если я убью Ксанну?» «Тогда на тебя устроят охоту ведьмы всей России. Думай, что говоришь», — возмутился я. «Убьет он». «Слушай, а по идее ведь и ты мог бы меня перепривязать, да?» «Мог бы, но не буду, тем более сейчас. Если я так сделаю, то привлеку к себе излишнее внимание других ведьм, извини». «Да я просто поинтересовался. Ладно, приятно было встретиться. Мне искренне жаль, что все так получилось». «Ничего, выберемся», – подбодрил его я. «Поверь, если меня пришлют за головой Ксанны, я тебя не трону, но и ты под ногами не мешайся, хорошо?» «Конечно». Мы с Юликом пожали друг другу руки на прощание, и он вышел из машины. Я докурил сигарету и потушил ее в пепельнице. Отличные новости. А Данила-то как обрадуется, когда узнает, что любовь всей его жизни теперь стоит на стороне серых. Ох, как же все закручивается, только успевай отмахиваться. Конечно, мы должны вмешаться в это дурацкое шоу, но незаметно, буквально просочиться и помешать всему этому бардаку, но как? Самому мне светиться нельзя. Юлик не помощник, и можно ли вообще доверять этой Беттани? Я же ее совсем не знаю. Надеюсь, что Кэрол сможет ее направить в правильное русло. Опять телефон гудит. «Да что такое-то? Кто там? Губер?» «Нет, это Изольда». «Привет», — сказал я. «У тебя что-то случилось?» «Привет», — ответила она. «Сегодня будет собрание сталкеров. Я уже со всеми поговорила. Ты должен присутствовать, Сергей. Тебя хотят видеть все». «Ох, мне с собой взять Вадима и его ребят с битами?» «Нет, никто не посмеет на тебя напасть. Можешь быть один. Я гарантирую, что тебя никто не тронет», — усмехнулась девушка в трубку. «Ведь мы с тобой теперь пара».